все еще люблю тебя необычайно. И все еще смотрю в глаза, когда встречаю. И лифт опять везет меня по вертикали. Надеялись, что все пройдет, не угадали. Надеялись, догоним, жизни наверстали. Такая вот моя история простая. Я в каждом угадать пытаюсь тайны мира. По улице пешком и до квартиры. А ты прости за все, что было, за все слова и все стихи, за то, что я тебя любила. И те стихи не пустяки. Из каждой спетой новой песней я вырастаю для других. Как хорошо, когда мы вместе, хотя бы миг, на целый миг. Я все еще люблю мечтать за чашкой чая. И все еще тебе звоню, когда скучаю. А ты опять меня жалеешь или любишь. Но ближе, чем ты есть, ты все равно не будешь. И каждый раз в очередном огромном зале я раздеваю душу догола, чтоб знали. У музыки моей есть имя человека. Спасибо, остальное эхо. А ты прости за все, что было, за все слова и все стихи, за то, что я тебя любила. И те стихи не пустяки. Из каждой спетой новой песней я вырастаю для других. Как хорошо, когда мы вместе, хотя бы миг, хотя бы миг. Как хорошо, когда мы вместе, хотя бы миг, на целый миг. И все.